Глава 21. О путешествии в никуда. Утро началось еще ночью. Мой спутник постучал в дверь и велел быть готовой через 10 минут. Я привела себя в порядок, взяла два походных завтрака у хозяйки трактира и вышла во двор, где царило небольшое столпотворение. Нужно запомнить, что искать попутчика стоит с утра пораньше или даже на ночь глядя. Суровые на вид мужики обсуждали цены на муку, качество весенних дорог и половодье, которого, может, стоило ожидать, а может и нет. Забравшись на козлы рядом с возницей, я завела беседу. «Господин Торсоль, можно вопрос?» «Задавай. Сколько серебряных в золотом и медиков в серебряном?» Возница посмотрел на меня удивленно, но ответил. «Так по 5 дюжин?» «Спасибо». Дальше мы ехали молча. Встретив необыкновенно яркий розовый рассвет, я задремала. Спутник предложил перебраться с козел в фургон, что я и сделала. Найдя уютное местечко, завернулась в одеяло и честно дрыхла почти все утро. В таверне, где мы остановились перекусить в обед, кормили гуляшом с тушеными овощами и сушеным хлебом. Я съела горячее, а сухари убрала про запас. «Долго собираешься скитаться?» «Как получится. Стало быть, нет у тебя плана?» «Есть примерный». Мы помолчали. Говорят, невеста у императора была бледноглазая, рыжая, да с другого мира. Господин Торсоль смотрел на меня, сощурившись. «Разное, говорят», — равнодушно пожала плечами я. «Из чего бы невесте сбегать из дворца?» — как бы невзначай спросил он. «Понятия не имею. Я не невеста императора», — честно ответила я. Видимо, почувствовав, что я не лгу, собеседник оставил меня в покое. «Своей необычной внешностью я буду выдавать себя везде. Единственный вариант — податься к варварам. Но какие они? Не будет ли хуже? Чем они заслужили такое название? Или стоит попробовать двинуться в ковен? Мне в пару явно нужен маг. Каким бы привлекательным ни был вариант отсидеться у чьей-то тетушки, резерв сам себя не пополнит, а без него встреча с колдуньей пройдет не в мою пользу. В Саркане — магистрат. В первую очередь можно отправиться туда». А уже затем в ковен, если дело не выгорит и возлюбленный не сыщется. Вообще, хорошую задачку мне дала богиня, со звездочкой: найти мага, влюбиться и влюбить его в себя. И все это в кратчайшие сроки. Как я должна это сделать? На улице к прохожим приставать? Господин хороший, не желаете ли поделиться резервом, домом и кошельком с иномерской девушкой? Магичить она не умеет. Готовит 1,5 блюда, рукодельница из нее посредственная, но зато она может на гитаре вам играть по утрам вместо завтрака. Так и представляю толпы алчущих мужиков, слетающихся на такое сокровище. Может, зря я уехала? В дворце Аркай остался, вышла бы за него замуж. Он вроде предлагал. Внутренне содрогнувшись, представила себя в постели с Аркаем. Если все остальное у него такое же исполинское, как он сам, то порвал бы меня на лоскуты. Ну уж нет. А вот с Шалем было весело. Я даже собиралась его простить когда-нибудь потом. И с Синаем мы хорошо ладили. Он добрый, такой трепетный. Я ему искренне нравилась. Смогла бы я полюбить Сина? Вряд ли. Тогда уж Шаля. Он как-то ближе. Ну да, староват, но маги долго живут. Может, он меня еще переживет. Сабля опять же классная у него, и чувство юмора есть. Или вот взять Сарлема. Мне импонировала его невозмутимость. Был рядом с ним как-то спокойно, что ли. Интересно, а какой он маг? К Аркибору подъехали, когда солнце стояло еще достаточно высоко. Спутник ушел по делам, а я осталась сторожить фургон. Хотя как сторожить? Разве что служить живым пугалом против местных ворон. Смотри, вон из того дома через день поедет караван прямо в Саркану, а тебе их предупредил. Проезд выйдет в 5 серебрушек. Ни еда, ни ночлег не входит в цену, только транспорт. Выезд утром, до первых петухов. Опоздавших не ждут. 2 ночи можешь поспать у госпожи Марики. За ночлег она с тебя не возьмет, только за еду. А мне пора обратно. Товар сейчас сгрузит, и я сразу двинусь. Господин Торсоль посмотрел на меня из-под густых бровей. Спасибо вам большое. Искренне поблагодарила я возницу и тепло с ним попрощалась. Семья Марики встретила гостью с любопытством. К счастью, зеленеющий под глазом синяк и огромная царапина на щеке вызвали не вопросы, а только молчаливое сочувствие со стороны матери семейства. Детей здесь было аж 7. Подозреваю, что госпожа Марик опустила меня к себе исключительно в роли новой игрушки. Разочаровывать я никого не стала. Достала огромную гитару из маленького чехла, чем сразу завоевала все 7 сердечек, а потом спела все, что вспомнила из детских песенок. Юных зрителей хватило на час. Следующий час я развлекала их тем, что доставала и убирала в сумку разные крупногабаритные вещи. Малыши начали с удовольствием играть в волшебную сумку, смастерив ее из выданного мамой мешка, причем умещаться туда предпочитали сами. За ужином я немного рассказала про столицу, про дворец и новое любимое блюдо придворных — пельмени. Госпожа Марика взяла с меня торжественное слово завтра же научить ею этому кулинарному шедевру и пообещала денег с меня за еду не брать. На вопрос, имеются ли в Аркиборе маги, она ответила, что тут проживают 2 лекаря в годах. Один городской маг, женатый, и один юный маг, бедовый. Здраво рассудив, что старики и женатики меня не интересуют, а бедовости и своей достаточно, я пошла спать. Ночью дети просыпались и плакали, вызывая вьетнамские флешбеки о бессонных ночах с болеющими гриппом племяшками. Марика показалась очень милой и любящей матерью, но 7 детей — это перебор. Я вообще больше 2 не хочу. Утро началось с 2 слегка сопливых и чумазеньких мордашек. Мордашки хотели играть, причем желательно громко и верхом на мне. Установив границы дозволенного, вернее, их полное отсутствие, я поддалась соблазну и научила их играть в кучу малу. На крики сбежались остальные дети, и правила рассказать уже не дали, поэтому дальше у нас была куча мала, бессмысленная и беспощадная. Выбравшись с небольшими материальными и большими репутационными потерями, я отправилась в ванную и на кухню. Марика жарила целый противень омлета. Ее муж сидел за столом, вид имел абсолютно флегматичный и безучастный. На детские крики он не реагировал никак. Возможно, был глух от рождения или, что более вероятно, оглох в процессе. Затем мама накормила, одела, обняла и расцеловала всех деток. «Слухайте, мать!» — громогласно объявил отец семейства и посмотрел строго на каждого, а потом с неожиданной мягкостью и любовью взъерошил маленькие чернявые головки. «Турик, ты за старшего, и чтоб без этих всяких!» Дети обступили грузного отца и загомонили. Он сурово подвигал бровями, а затем коротко обнял каждого и ушел на работу. Когда солнышко выглянуло во двор, старшие сами надели куртки, одели младших и высыпали дружной ватагой на свободу, где, судя по крикам, их уже ждали соседские ребятишки. Дома стало тише, а Марика села за стол и какое-то время молча смотрела в одну точку. Обретя внутреннее равновесие, она подняла глаза на меня. «Ну что, займемся этим новым блюдом — пельменями?» Лепили мы споры и с удовольствием. Хозяйка попутно показала рецепт местных пирогов, одарила баночкой варенье и поведала, сколько каких детей растет в домах по округе. Закончили к обеду. Загнали детей домой и представили им блюдо, которое Марика гордо назвала «Новая страсть императора». Разубеждать я ее не стала. Тем более, что император у них действительно страстный. За право провести ночь с ними воюет целый гарем. Поев, младшие дети угомонились и уснули, и мы с хозяйкой задремали вместе с ними. Старшие же отправились кому-то в гости. Оставшийся вечер я прогуляла в городе, успев улизнуть до того, как все проснулись. Вообще, городом Аркибор можно было назвать только с очень большой натяжкой. Мощёные дороги, несколько 3-этажных каменных домов. Остальные дома в основном деревянные и невысокие, хоть и просторные, основательные. Чувствовалось, что хозяйство здесь у людей крепкое, добротное. Вернувшись к ужину, я с удовольствием отведала местной вариации щей, поиграла с малышами и легла спать, чтобы уже ночью отправиться в путешествие в Саркану. Засыпая, я думала о том, какой будет моя дальнейшая судьба в этом мире, что ждет в пути, правильно ли я поступила, сбежав из дворца, смогу ли выполнить свое предназначение. Столько вопросов, но ответа не было ни на один из них.